Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку перелил, бабушке в пояс поклонился и за дверь целиной лугом на обгорелый дуб к своей станции. Зелье на боку в баклажке булькает, аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь. С этапа на этап докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту заявился. От упору полк ихний в ближний тыл на отдых пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало, винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай. А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет. Соломенное чучело колоть учат. Штык по шейку всади, да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает. Не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает. «А что ж, Назарыч, шарика нашего не видать?» «Не могу знать. Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, а муры, над быть, тыловые завелись». Повернулся ротный на подковках. Назарычу занятие предоставил. В канцелярию пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то подсвистывает. Шарика кличет. В ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку. Сидит этот солдатик каблуков, что на медне с отпуска вернулся на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним, Господи, спаси, помилуй, пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается. Дрогнул ротный. А уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался, дошел до порога, за косяк ухватился. Стрепенулся каблуков, вскочил, вытянулся. А сапог, а круг него так в присядку и задувает. Уши по голенищам треплются, а из голенища будто из граммофонной дыры ряф, ряф. Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату, по коленке его хлопает, в руку подметкой тычется. Побелел ротный. На елку бы влезть, да елки нетути. Ох, говорит каблуков, плохо мое дело, прошлогодняя контузия. Вот она, когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорее в лазарет свезет, а то, пожалуй, оборони бог, кусаться начну. Оробел каблуков, к земле прирос, однако кое-как губы расклеил. Не извольте, ваше высокородие, тревожиться. Сапог натуральной интендантской кожи, а что он сам летает, будьте без сумления. Собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не приметил. Я напужал только ваше высокородие занапрасно. Выпучил ротные глаза. Что ты, окстись, какая такая бестелесная собачка? Да наш шарик. Я его, ваше высокородие, насквозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло, виду нет, а в руку взять можно. Ротный так на сундучок и опустился. Ну, каблуков, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке вести. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Вишь, что война из людей делает. Однако каблуков, хоть и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело пахнет. Обсказал все как есть, про помирающую старуху да про кошкино молоко. Я ж, ваше высокородие, против присяги не пошел. Мог бы в лучшем виде сам себя смыть стеклянным студнем по всей России перекатываться. Поймай-ка у сокола на плече у бабы под мышкой. Ан, как опный, в страде вернулся. Вы, ваше высокородие, извольте сундучок ослабонить, я вам сейчас все наружу произведу. От своего начальника какие ж секреты? Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собачку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл. Ишь ты, ртуть кучерявая, ротный армейский цуцик, а насчет водки отворачивается. За пальцы меня хватать, своего отделенного начальника. Готово, ваше высокородие, извольте получить. И действительно... Бабушке твоей хны-хны преподобной Печорицы сапог сам собой наземь шмякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка-шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку мажет, винный дух соскребывает.